Глава 6. Эмпириокритицизм и исторический материализм. Русские махисты, как мы уже видели, разделяются на два лагеря. Господин Чернов и сотрудники «Русского богатства». Примечание. «Русское богатство» – ежемесячный журнал, выходивший с 1876 по 1918 год в Петербурге. С начала 90-х годов перешел в руки либеральных народников во главе с Михайловским. Вокруг «Русского богатства» группировались публицисты, впоследствии ставшие видными членами партии эсеров, народных социалистов и трудовых групп в государственных думах. В 1906 году журнал становится органом полукадетской трудовой народно-социалистической партии НСов. Цельные и последовательные противники диалектического материализма и в философии, и в истории. Другая, наиболее интересующая нас здесь компания махистов – желает быть марксистами и старается всячески уверить читателей, что махизм совместим с историческим материализмом Маркса и Энгельса. Правда, эти уверения большей частью только уверениями и остаются. Ни один махист, желающий быть марксистом, не сделал ни малейшей попытки сколько-нибудь систематически изложить действительные тенденции основоположников эмпириокритицизма в области общественных наук. Мы остановимся вкратце на этом вопросе и возьмем сначала имеющиеся в литературе заявления немецких эмпириокритиков, а потом их русских учеников. Часть первая. Экскурсии немецких эмпириокритиков в область общественных наук. В 1895 году, еще при жизни Авенариуса, в издаваемом им философском журнале была помещена статья его ученика Блея «Метафизика в политической экономии». Трехмесячник научной философии, 1895 год, 19 том. Блей «Метафизика в политической экономии», страница 378-390, примечание редакции. Все учителя эмпириокритицизма воюют с метафизикой не только открытого, сознательного философского материализма, но и естествознания, стихий настоящего на точке зрения материалистической теории познания. Ученик предпринимает войну с метафизикой в политической экономии. Война эта направлена против самых различных школ в политической экономии, но нас интересует исключительно характер эмпириокритической аргументации против школы Маркса и Энгельса. «Цель настоящего исследования, — пишет Блей, — показать, что вся современная политическая экономия — оперирует с метафизическими предпосылками при объяснении явлений хозяйственной жизни, она выводит законы хозяйства из его природы. И человек выступает лишь как нечто случайное по отношению к этим законам. Всеми своими современными теориями политическая экономия стоит на метафизической почве, все ее теории не биологичны и поэтому не научны и не имеют никакой ценности для познания. Теоретики не знают, на чем они строят свои теории, плодами какой почвы эти теории являются. Они мнят себя реалистами, оперирующими без всяких предпосылок, так как они, де, занимаются такими простыми, практическими, очевидными хозяйственными явлениями. И все они имеют со многими направлениями в физиологии то сходство между роднёй, которое дает детям, в нашем случае физиологам и экономистам, только происхождение от тех же отца и матери, именно от метафизики и от спекуляции. Одна школа экономистов анализирует явление хозяйства. В кавычки Авенариус и его школа берут обычные слова, желая показать, что они-то истинные философы, понимают всю метафизичность подобного вульгарного, неочищенного гносеологическим анализом слова употребления. Не ставя в связь того, что она находит на этом пути с поведением индивидов. Физиологи исключают поведение индивидуума как действие души. Из своих исследований экономисты этого направления объявляют поведение индивидов не имеющим значения по отношению к имманентным законам хозяйства. У Маркса теория констатировала из конструированных процессов хозяйственные законы, причем законы стояли в начальном отделе зависимого жизненного ряда, а хозяйственные процессы в конечном отделе. Хозяйство превратилось у экономистов в трансцендентную категорию, в которой они открывали такие законы, которые хотели открыть: законы капитала и труда, ренты, заработной платы, прибыли. Человек превратился у экономистов в платоническое понятие капиталиста, рабочего и так далее. Социализм приписал капиталисту свойство быть жадным до прибыли, либерализм – рабочему свойство быть требовательным, и оба закона при этом были объясняемы из закономерного действия капитала. Маркс подошел к изучению французского социализма и политической экономии уже с социалистическим миросозерцанием, и познавательной целью его было дать теоретическое обоснование этому миросозерцанию для обеспечения его исходной ценности. Маркс нашел у Рикардо закон стоимости, но выводы французских социалистов из Рикардо не могли удовлетворить Маркса для обеспечения его итой ценности, приведенной в состояние жизнеразности, то есть миросозерцания, ибо эти выводы уже входили составной частью в содержание его начальной ценности в виде возмущения обкрадыванием рабочих и так далее. Выводы были отвергнуты как экономические, формально неверные, ибо они суть простое применение морали к политической экономии. Но что неверно в формальном экономическом смысле, может быть верно в всемирно-историческом смысле. Если нравственное сознание массы объявляет известный экономический факт несправедливым, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, что появились другие экономические факты, в силу которых тот факт стал невыносимым и несохранимым. Позади формальной экономической неправды может быть, следовательно, скрыто истинное экономическое содержание. Энгельс в предисловии к «Нищете философии». В этой цитате, продолжает Блей, приводя цитату из Энгельса, «снят» — технический термин у Авенариуса, в смысле «дошел до сознания», выделился «средний отдел зависимого ряда, интересующего нас здесь». После познания того, что позади нравственного сознания неправды должен быть скрыт экономический факт, наступает конечный отдел. Теория Маркса есть высказывание, то есть из ценность, итая ценность, то есть жизнеразность, проходящая три стадии, три отдела. Начало, середина, конец, то есть познание этого экономического факта. Или другими словами, теперь задача состоит в том, чтобы начальную ценность, то есть миросозерцание, снова найти в экономических фактах для обеспечения этой начальной ценности. Эта определенная вариация зависимого ряда содержит в себе уже марксовую метафизику. Безразлично, как бы ни выступало познанное в конечном отделе. Социалистическое миросозерцание как самостоятельная из ценность, итая ценность, Абсолютная истина обосновывается задним числом посредством специальной теории познания, именно посредством экономической системы Маркса и материалистической теории истории. Посредством понятия прибавочной стоимости субъективно истинное в марксовом миросозерцании находит свою объективную истину в теории познания экономических категорий. Обеспечение начальной ценности завершено, метафизика получила задним числом критику познания. Страницы 384-386. Читатель, вероятно, негодует на нас за то, что мы так долго цитируем эту невероятно пошлую галиматью. Это квазиученое шутовство в костюме терминологии Авенариуса. Но кто желает знать врага, тот должен побывать во вражеской стране. Слова «Werdenfeind», представляющие перефразировку двустишия Иоганна Вольфганга Гёте, взяты Лениным из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Новь». А философский журнал Авенариуса – настоящая вражеская страна для марксистов. И мы приглашаем читателя преодолеть на минуту законное отвращение к клоунам буржуазной науки и проанализировать аргументацию ученика и сотрудника Авенариуса. Первый довод. Маркс – метафизик, не постигший гносеологической критики понятий, не разработавший общей теории познания и просунувший прямо материализм в свою специальную теорию познания. В этом доводе нет ничего принадлежащего лично Блею и только Блею. Мы уже видели десятки и сотни раз, как все основоположники эмпириокритицизма и все русские махисты обвиняют материализм в метафизике, то есть, вернее, повторяют истасканные доводы кантианцев, юмистов, идеалистов против материалистической метафизики. Второй довод. Марксизм также метафизичен, как естествознание – физиология. И в этом доводе повинен не Блей, а Мах и Авенариус, ибо они провозгласили войну против естественно-исторической метафизики, называя этим именем ту стихийно-материалистическую теорию познания, которой держится, по собственному их признанию и по суждению всех, сколько-нибудь знающих вопрос людей, громадное большинство – естествоиспытателей. Третий довод. Объявление марксизмом личности за величину, не имеющую значения. Признание человека случайностью, подчинение его каким-то имманентным экономическим законам, отсутствие анализа того, что мы находим, что нам дано и так далее. Этот довод целиком повторяет круг идей эмпириокритической принципиальной координации, то есть идеалистического выверта в теории Авенариуса. Блей совершенно прав, что нельзя найти у Маркса и Энгельса и тени намека на допущение подобного идеалистического вздора, и что с точки зрения этого вздора неизбежно приходится отвергнуть марксизм целиком, с самого начала, с самых основных его философских посылок. Четвертый довод. Теория Маркса не биологична. Она никаких жизнеразностей и тому подобной игры в биологические термины, составляющей науку реакционного профессора Авенариуса, знать не знает. Довод Блея правилен с точки зрения махизма, ибо пропасть между теорией Маркса и биологическими бирюльками Авенариуса – действительно сразу бросается в глаза. Мы сейчас увидим, как русские махисты, желая быть марксистами, шли на деле по стопам Блея. Пятый довод. Партийность, пристрастность теории Маркса, предвзятость его решения. Эмпириокритицизм весь А вовсе не один только Блей претендует на беспартийность и в философии, и в общественной науке. Ни социализм, ни либерализм, ни разграничение коренных и непримиримых направлений в философии материализма и идеализма, а стремление подняться выше их. Мы проследили эту тенденцию махизма на длинном ряде вопросов гносеологии, и мы не вправе удивляться, встречая ее в социологии. Шестой довод – высмеивание объективной истины. Блей сразу почуял, и почуял совершенно справедливо, что исторический материализм и все экономическое учение Маркса насквозь пропитаны признанием объективной истины. И Блей правильно выразил тенденции доктрины Маха и Авенариуса, когда он с порога, что называется, отверг марксизм именно за идею объективной истины, когда он сразу объявил, что ничего, кроме субъективных взглядов Маркса, на деле за учением марксизма не скрывается. И если наши махисты отрекутся от Блея, а они, наверное, отрекутся от него, то мы скажем им «Неча на зеркало пенять, коли...» и так далее. Блей есть зеркало, верно отражающее тенденции эмпириокритицизма, а отречение наших махистов свидетельствует только об их благих намерениях и об их нелепом эклектическом стремлении соединить Маркса с Авенариусом. От Блея перейдем к Пиццольту. Если первый простой ученик, то второго такие выдающиеся эмпириокритики, как Лисевич, объявляют учителем. Если Блей прямо поставил вопрос о марксизме, то Пиццольт, не опускающийся до того, чтобы считаться с каким-то там Марксом или Энгельсом, в положительной форме излагает взгляды эмпириокритицизма в социологии, давая возможность сопоставить их с марксизмом. Второй том Пиццольтовского «Введение в философию чистого опыта» озаглавлен «На пути к устойчивости». Тенденцию к устойчивости автор кладет в основу своего исследования. Окончательное устойчивое состояние человечества может быть с формальной стороны раскрыто в своих главных чертах. Таким образом, мы приобретаем основы для этики, эстетики и формальной теории познания. Человеческое развитие несет в себе свою цель, оно идет к совершенному, устойчивому состоянию. Признаки этого многочисленны и разнообразны. Например, много ли таких ярых радикалов, которые бы к старости не поумнели, не успокоились? Правда, эта преждевременная устойчивость есть свойство филистера. Но разве филистеры не составляют компактного большинства? Вывод нашего философа, печатаемый курсивом, самый существенный признак всех целей нашего мышления и творчества, есть устойчивость. Пояснение. Многие не могут видеть, как картина на стене висит криво или ключ на столе положен криво, и такие люди вовсе не обязательно педанты. Они имеют чувство того, что есть какой-то беспорядок, курсив Пиццольта. Одним словом, тенденция к устойчивости есть стремление к самому окончательному по своей природе последнему состоянию. Все это из пятой главы второго тома, озаглавленной «Психическая тенденция к устойчивости». Доказательства этой тенденции все самые веские. Например, стремлению к самому последнему, к самому высокому в первоначальном, пространственном смысле следуют люди, любящие восхождение на горы. Их толкает на это не всегда одно только стремление к виду вдаль и к физическому упражнению, стремление к чистому воздуху и великой природе, но также и глубоко заложенное во всяком органическом существе стремление быть настойчивым во взятом раз направлении деятельности вплоть до достижения естественной цели. Еще пример. Каких только денег не платят люди за то, чтобы собрать полную коллекцию почтовых марок. Может закружиться голова, как поглядишь на прейскурант торговца почтовыми марками. А тем не менее, ничего не может быть естественнее и понятнее, чем это стремление к устойчивости. Философски необразованные люди не понимают всей широты принципов устойчивости или экономии мышления. Петцольдс развивает для профанов подробно свою теорию. Сострадание есть выражение непосредственной потребности в устойчивом состоянии, гласит содержание 28-го параграфа. Сострадание не есть повторение, удвоение наблюдаемого страдания, а страдание по поводу этого страдания. Непосредственность сострадания должна быть с величайшей энергией выдвинута вперед. Если мы признаем ее, то мы признаем тем самым, что благо других может также непосредственно и первоначально интересовать человека, как и его собственное благо. Таким образом, мы тем самым отклоняем всякое утилитаристское и эвдемонистское обоснование учения о нравственности. Человеческая природа именно благодаря ее стремлению к устойчивости и к покою в основе своей не зла, а проникнута готовностью оказать помощь. Непосредственность сострадания часто обнаруживается в непосредственности помощи. Чтобы спасти другого, нередко бросаются без размышления на помощь утопающему. Вид человека, борющегося со смертью, невыносим и заставляет бросающегося на помощь забыть прочие свои обязанности, даже рисковать своим существованием и существованием своих близких ради спасения бесполезной жизни какого-нибудь опустившегося пьяницы, то есть сострадание может при известных обстоятельствах увлечь на действие, не заслуживающее оправдания с нравственной точки зрения. И подобными несказанными пошлостями заняты десятки и сотни страниц эмпириокритической философии. Мораль выводится из понятия нравственного устойчивого состояния. Второй отдел второго тома «Устойчивое состояние души», глава первая, о нравственном устойчивом состоянии. Устойчивое состояние по своему понятию не содержит ни в одном из своих компонентов никаких условий изменения. Отсюда уже следует без дальнейших рассуждений, что это состояние не оставляет никакой возможности для войны. Хозяйственное и социальное равенство вытекает из понятия окончательного устойчивого состояния. Не из религии вытекает это устойчивое состояние, а из науки. Не большинство осуществит его, как думают социалисты. Не власть социалистов поможет человечеству. Нет, свободное развитие приведет к идеалу. Разве не понижается в самом деле прибыль на капитал, не растет постоянно заработная плата? Неправда все эти утверждения насчет наемного рабства. Рабам безнаказанно перебивали ноги, а теперь нет, нравственный прогресс несомненен. Взгляните на университетские поселения в Англии, на армию спасения, на немецкие этические общества во имя эстетического устойчивого состояния, глава 2 второго отдела, отвергается романтика, А к романтике относятся и все виды непомерного расширения «я», и идеализм, и метафизика, и оккультизм, и солипсизм, и эгоизм, и насильственное майоризирование меньшинства большинством, и социал-демократический идеал организации всего труда государством. Примечание. В этом же духе Мах высказывается за чиновничий социализм Поппера и Менгера, обеспечивающий свободу индивидуума, тогда как где невыгодно отличающееся от этого социализма учение социал-демократов грозит рабством еще более всеобщим и более тяжелым, чем в монархическом или олигархическом государстве. «Познание и заблуждение», второе издание, 1906 год, страницы 80-81. Примечание редакции. Беспредельное тупоумие мещанина, самодовольно размазывающего самый истасканный хлам под прикрытием новой эмпириокритической систематизации и терминологии. Вот к чему сводятся социологические экскурсии Блея, Петцольта, Маха. Претенциозный костюм словесных вывертов, вымученные ухищрения силлогистики, утонченная схоластика. Одним словом, то же самое и в гносеологии, и в социологии, то же реакционное содержание за такой же крикливой вывеской. Посмотрим теперь на русских махистов. Часть вторая. Как Богданов исправляет и развивает Маркса. В статье своей «Развитие жизни в природе и в обществе», 1902 год, смотри, из «Психобщ», страница 35, Иель, Богданов цитирует известное место из предисловия к «Zur Kritik». Примечание. Имеется в виду предисловие к работе Маркса к критике политической экономии. Смотри, Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 13, страница 5-9. Где величайший социолог, то есть Маркс, излагает основы исторического материализма. Приведя слова Маркса, Богданов заявляет, что старая формулировка исторического монизма, не переставая быть верною в своей основе, уже не вполне нас удовлетворяет. Автор хочет, следовательно, внести поправку или развить теорию, исходя из ее же основ. Главный вывод автора следующий. Мы показали, что общественные формы принадлежат к обширному роду биологических приспособлений. Но этим мы еще не определили области общественных форм. Для определения надо установить не только род, но и вид. В своей борьбе за существование люди не могут объединяться иначе, как при помощи сознания. Без сознания нет общения, поэтому социальная жизнь во всех своих проявлениях есть сознательно-психическая. Социальность нераздельна с сознательностью. Общественное бытие и общественное сознание в точном смысле этих слов тождественны. Страница 50-51. Что этот вывод не имеет ничего общего с марксизмом, было уже сказано ортодоксом. Философские очерки, Санкт-Петербург, 1906 год, страница 183 и предыдущие. А Богданов ответил ему просто бранью, придравшись к ошибке в цитате вместо «в точном смысле этих слов». Ортодокс процитировал «в полном смысле». Ошибка налицо, и поправить ее автор имел все права, но кричать по этому поводу об искажении, подмене и тому подобное. Империоманизм, книга 3, страница 44. Значит, просто жалкими словами замазывать суть разногласия. Какой бы точный смысл слов «общественное бытие» и «общественное сознание» Богданов не придумывал, остается несомненным, что приведенное нами положение его – неверно. Общественное бытие и общественное сознание не тождественны, совершенно точно так же, как не тождественно бытие вообще и сознание вообще. из того, что люди, вступая в общение, вступают в него как сознательные существа, никоим образом не следует, чтобы общественное сознание было тождественно общественному бытию. Вступая в общение, люди во всех сколько-нибудь сложных общественных формациях и особенно в капиталистической общественной формации не осознают того, какие общественные отношения при этом складываются, по каким законам они развиваются и так далее. Например, крестьянин, продавая хлеб, вступает в общение с мировыми производителями хлеба на всемирном рынке, но он не сознает этого, не сознает и того, какие общественные отношения складываются из обмена. Общественное сознание отражает общественное бытие, вот в чем состоит учение Маркса. Отражение может быть верной приблизительно копией отражаемого, но о тождестве тут говорить нелепо. Сознание вообще отражает бытие, это общее положение всего материализма. Не видеть его прямой и неразрывной связи с положением исторического материализма невозможно. Попытка Богданова незаметным образом поправить и развить Маркса в духе его основ представляет из себя очевидное искажение этих материалистических основ в духе идеализма. Смешно было бы отрицать это. Припомним базаровское изложение эмпириокритицизма, не эмпириоманизма, как можно, ведь между этими системами такая громадная разница. Чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Это явный идеализм, явная теория тождества сознания и бытия. Припомните далее формулировку Шуппе, имманента, который также усердно клялся и божился, что он не идеалист, как Базаров и компания, и также решительно оговаривал особо точный смысл своих слов, как Богданов. Бытие есть сознание. Сопоставьте теперь с этим опровержение исторического материализма Маркса имманентом Шубертом Зольдерном. Всякий материальный процесс производства есть всегда явление сознания по отношению к его наблюдателю. В гносеологическом отношении не внешний процесс производства есть первичное, а субъект или субъекты. Другими словами, и чисто материальный процесс производства не выводит нас из общей связи сознания. Смотри цитируемую книгу «Человеческое счастье и социальный вопрос», страницы 293 и 295-296, примечание редакции. Богданов может сколько угодно проклинать материалистов за искажение его мыслей, но никакие проклятия не изменят простого и ясного факта. Поправка к Марксу и развитие Маркса якобы в духе Маркса со стороны эмпириоманиста Богданова ничем существенным не отличается от опровержения Маркса идеалистом и гносеологическим солипсистом Шубертом Зольдерном. Богданов уверяет, что он не идеалист. Шуберт Зольдерн уверяет, что он реалист. Базаров даже поверил этому. В наше время нельзя философу не объявлять себя реалистом и врагом идеализма. Пора же понять это, господа махисты. Имманенты и эмпириокритики, и эмпириоманист спорят о частностях, деталях, о формулировке идеализма. Мы же отвергаем с порога все основы их философии, общие всей этой троицы. Пусть Богданов в самом лучшем смысле и с самыми лучшими намерениями, принимая все выводы Маркса, проповедует тождество общественного бытия и общественного сознания. Мы скажем, Богданов минус эмпириоманизм, минус махизм, вернее, есть марксист. ибо эта теория тождества общественного бытия и общественного сознания есть сплошной вздор, есть безусловно реакционная теория. Если отдельные лица примеряют ее с марксизмом, с марксистским поведением, то мы должны признать, что эти люди лучше, чем их теории, но не оправдать вопиющих теоретических извращений марксизма. Богданов примеряет свою теорию с выводами Маркса, принося в жертву этим выводам элементарную последовательность. Каждый отдельный производитель в мировом хозяйстве сознает, что он вносит такое-то изменение в технику производства. Каждый хозяин знает, что он обменивает такие-то продукты на другие, но эти производители и эти хозяева не сознают, что они изменяют этим общественное бытие. Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях не могли бы охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 марксов. Самое большее, что открыты законы этих изменений, показана в главном и в основном объективная логика этих изменений и их исторического развития. Объективная не в том смысле, чтобы общество сознательных существ, людей, могло существовать и развиваться, независимо от существования сознательных существ. Только эти пустяки и подчеркивают своей теорией Богданов. А в том смысле, что общественное бытие независимо от общественного сознания людей. Из того, что вы живете и хозяйничаете, рожаете детей и производите продукты, обмениваете их, складывается объективно необходимая цепь событий, цепь развития, независимая от вашего общественного сознания, не охватываемая им полностью никогда. Самая высшая задача человечества – охватить эту объективную логику хозяйственной эволюции, эволюции общественного бытия в общих и основных чертах с тем, чтобы, возможно, более отчетливо, ясно, критически приспособить к ней свое общественное сознание и сознание передовых классов всех капиталистических стран. Все это Богданов признает. Значит? Значит, его теория тождества общественного бытия и общественного сознания на деле выкидывается им за борт, оставаясь пустым схоластическим привеском, таким же пустым, мертвым и никчемным, как теория всеобщей подстановки или учение об элементах, интроекции и весь прочий махистский вздор. Но мертвый хватает живого, мертвый схоластический привесок против воли и независимо от сознания Богданова превращает его философию в служебное орудие Шубертов, Зольдернов и прочих реакционеров, которые на тысячи ладов с сотни профессорских кафедр распространяют вот это самое мертвое за живое против живого с целью задушить живое. Богданов лично – заклятый враг всякой реакции и буржуазной реакции. В частности, богдановская подстановка и теория тождества общественного бытия и общественного сознания служат этой реакции. Это печальный факт, но факт. Материализм вообще признает объективно реальное бытие, материю, независимое от сознания, от ощущения, от опыта и так далее человечества. Материализм исторический признает общественное бытие независимым от общественного сознания человечества. Сознание и там, и тут есть только отражение бытия, в лучшем случае приблизительно верное, адекватное, идеально точное его отражение. В этой философии марксизма, вылитой из одного куска стали, нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни одной существенной части, не отходя от объективной истины, не падая в объятия буржуазно-реакционной лжи. Вот еще примеры того, как мертвый философский идеализм хватает живого марксиста Богданова. Статья «Что такое идеализм?» 1901 год, там же страница 11 и следующая. «Мы приходим к такому выводу, и там, где люди сходятся в своих высказываниях относительно прогресса, и там, где они расходятся, основной смысл идеи прогресса остается один и тот же – возрастающая полнота и гармония жизни сознания». Таково объективное содержание понятия «прогресс». Если теперь мы сравним полученное нами психологическое выражение идеи прогресса с выясненным раньше биологическим, биологически прогрессом называется возрастание суммы жизни, страница 14, то мы легко убедимся, что первое вполне совпадает со вторым и может быть из него выведено. Так как жизнь социальная сводится к психической жизни членов общества, то и здесь содержание идеи прогресса остается все то же – возрастание полноты и гармонии жизни, только надо прибавить – социальной жизни людей. И, конечно, иного содержания идея социального прогресса никогда не имела и не может иметь. Мы нашли, что идеализм выражает победу в душе человека настроений более социальных над менее социальными, что прогрессивный идеал есть отражение общественно-прогрессивной тенденции в идеалистической психике. Нечего и говорить, что во всей этой игре в биологию и социологию нет ни грамма марксизма. У Спенсера и у Михайловского можно найти сколько угодно, ничуть не худших определений, ничего не определяющих, кроме благонамеренности автора и показывающих полное непонимание того, что такое идеализм и что такое материализм. Третья книга империоманизма, статья «Общественный подбор. Основы метода», 1906 год. Автор начинает с того, что отвергает эклектические социально-биологические попытки Ланге, Ферри, Вольтмана и многих других, страница 1, а на странице 15 уже излагается следующий вывод исследования. Мы можем следующим образом формулировать основную связь энергетики и общественного подбора. Всякий акт общественного подбора представляет из себя возрастание или уменьшение энергии того общественного комплекса, к которому он относится. В первом случае перед нами положительный подбор, во втором – отрицательный. И подобный несказанный вздор выдается за марксизм. Можно ли себе представить что-нибудь более бесплодное, мертвое, схоластичное, чем подобное нанизывание биологических и энергетических словечек, ровно ничего не дающих и не могущих дать в области общественных наук? Ни тени конкретного экономического исследования, ни намека на метод Маркса, метод диалектики и миросозерцания материализма, простое сочинение дефиниций, попытки подогнать их под готовые выводы марксизма. Быстрый рост производительных сил капиталистического общества есть, несомненно, увеличение энергии социального целого. Вторая половина фразы есть, несомненно, простое повторение первой половины, выраженное в бессодержательных терминах, которые кажутся углубляющими вопрос, а на деле ни на волос не отличаются от эклектических биолого-социологических попыток Ланге и компании. Но дисгармоничный характер этого процесса приводит к тому, что он завершается кризисом громадной растратой производительных сил, резким уменьшением энергии. Положительный подбор сменяется отрицательным. И это вам не Ланге? К готовым выводам о кризисах, ни на каплю не прибавляя ни конкретного материала, ни выяснения природы кризисов, пришивается биологически-энергетическая этикетка. Все это весьма благонамеренно, потому что автор хочет подтвердить и углубить выводы Маркса, но на деле он разжижает их невыносимо скучной, мертвой схоластикой. Марксистского тут только повторение заранее известного вывода, все же новое обоснование его, вся эта социальная энергетика и социальный подбор – это простой набор слов, сплошная издевка над марксизмом. Богданов занимается вовсе не марксистским исследованием, а переодеванием уже раньше добытых этим исследованием результатов в наряд биологической и энергетической терминологии. Вся эта попытка от начала до конца никуда не годится, ибо применение понятий подбора, ассимиляции и дезассимиляции энергии, энергетического баланса и прочее и тому подобное в применении к области общественных наук есть пустая фраза. На деле никакого исследования общественных явлений, никакого уяснения метода общественных наук нельзя дать при помощи этих понятий. Нет ничего легче, как наклеить энергетический или биолого-социологический ярлык на явления вроде кризисов, революций, борьбы классов и тому подобное. Но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это занятие. Не в том суть, что Богданов при этом все свои итоги и выводы подгоняет под Маркса, или почти все. Мы видели поправку к вопросу об отношении общественного бытия и общественного сознания. А в том, что приемы этого подгоняния, этой социальной энергетики, сплошь фальшивы и ровно ничем не отличаются от приемов Ланге. «Господин Ланге», — писал Маркс 27 июня 1870 года к Кугельману, «о рабочем вопросе» и так далее, второе издание, «сильно хвалит меня с целью самого себя выставить великим человеком». Дело в том, что господин Ланге сделал великое открытие. Всю историю можно подвести под единственный великий естественный закон. Этот естественный закон заключается во фразе «struggle for life» – «борьба за существование». Выражение Дарвина в этом употреблении его становится пустой фразой, а содержание этой фразы составляет мальтусовский закон о населении, или вернее о перенаселении. Следовательно, вместо того, чтобы анализировать эту «struggle for life», как она исторически проявлялась в различных общественных формах, не остается ничего другого делать, как превращать всякую конкретную борьбу во фразу «struggle for life», а эту фразу в мальтусовскую фантазию о населении. Нужно согласиться, что это очень убедительный метод для напыщенного, притворяющегося научным, высокопарного невежества и лености мысли. Маркс и Энгельс. Избранные письма. Издание 1953 года. Страница 239. Основа критики Ланге заключается у Маркса не в том, что Ланге подсовывает специально мальтузианство в социологию. Примечание. Мальтузианство – реакционное учение, объясняющее обнищание трудящихся масс при капитализме естественным абсолютным законом населения – получила название по имени английского буржуазного экономиста Мальтуса, доказывавшего в 1798 году в работе «An Essay on the Principle of Population» «Опыт о законе населения», что население будто бы растет в геометрической прогрессии 1, 2, 4, 8, 16, а средства существования в арифметической 1, 2, 3, 4, 5. Сторонники мальтузианства призывают к сокращению деторождения, считают эпидемии, войны и тому подобное полезными, устанавливающими соответствие между количеством людей и количеством средств существования. Карл Маркс показал несостоятельность и реакционный характер мальтузианства, доказал, что естественного, единого для всех ступеней развития человеческого общества закона населения не существует, что всякому исторически особенному способу производства в действительности свойственны свои, особенные, имеющие исторический характер законы народонаселения. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 646. Причина обнищания трудящихся масс при капитализме кроется в капиталистическом способе производства, порождающем массовую безработицу и другие социальные бедствия. Практика социалистического строительства в странах мировой системы социализма окончательно опровергает мальтузианство, которое и сейчас еще используется идеологами буржуазии для оправдания агрессивной империалистической политики. Основы критики Ланге заключаются у Маркса не в том, что Ланге подсовывает специально мальтузианство в социологию, а в том, что перенесение биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза. С хорошими ли целями предпринимается такое перенесение или с целями подкрепления ложных социологических выводов от этого фраза не перестает быть фразой. И социальная энергетика Богданова, его присоединение к марксизму учения об общественном подборе, есть именно такая фраза. Как в гносеологии Мах и Авенариус не развивали идеализма, а загромождали старые идеалистические ошибки претенциозным терминологическим вздором, элементы, принципиальная координация, интроекция и так далее. Так и в социологии эмпириокритицизм ведет даже при самом искреннем сочувствии к выводам марксизма, к искажению исторического материализма, претенциозно пустой энергетической и биологической словесностью. Исторической особенностью современного российского махизма, вернее, махистского поветрия среди части социал-демократов, является следующее обстоятельство. Фейербах был материалист внизу, идеалист вверху. То же относится в известной мере и к Бюхнеру, Фокту, Молешотту и к Дюрингу. С тем существенным отличием, что все эти философы были пигмеями и жалкими кропателями по сравнению с Фейербахом. Маркс и Энгельс, вырастая из Фейербаха и мужая в борьбе с кропателями, естественно, обращали наибольшее внимание на достраивание философии материализма доверху, то есть не на материалистическую гносеологию, а на материалистическое понимание истории. От этого Маркс и Энгельс в своих сочинениях больше подчеркивали диалектический материализм, чем диалектический материализм, больше настаивали на историческом материализме, чем на историческом материализме. Наши махисты, желающие быть марксистами, подошли к марксизму в совершенно отличный от этого исторический период, подошли в такое время, когда буржуазная философия особенно специализировалась на гносеологии и усваивая в односторонней и искаженной форме некоторые составные части диалектики, например, релятивизм, преимущественное внимание обращала на защиту или восстановление идеализма внизу, а не идеализма вверху. По крайней мере, позитивизм вообще и махизм, в частности, гораздо больше занимались тонкой фальсификацией гносеологии, подделываясь под материализм, пряча идеализм за якобы материалистическую терминологию, и мало сравнительно обращали внимание на философию истории. Наши махисты не поняли марксизма, потому что им довелось подойти к нему, так сказать, с другой стороны. И они усвоили, а иногда не столько усвоили, сколько заучили, экономическую и историческую теорию Маркса, не выяснив ее основы, то есть философского материализма. Получилось то, что Богданов и компания должны быть названы русскими Бюхнерами и Дюрингами наизнанку. Они желали бы быть материалистами вверху. Они не умеют избавиться от путанного идеализма внизу. Наверху у Богданова исторический материализм, правда вульгарный и сильно подпорченный идеализмом. Внизу идеализм, переодетый в марксистские термины, подделанный под марксистские словечки. Социально организованный опыт, коллективный трудовой процесс. Все это слова марксистские, но все это только слова, прячущие идеалистическую философию, которая объявляет вещи комплексами элементов ощущений, внешний мир опытом или эмпириосимволом человечества, физическую природу производным от психического и так далее и тому подобное. Все более тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки антиматериалистических учений под марксизм. Вот чем характеризуется современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в философии вообще, как в гносеологии, так и в социологии. Часть третья. О суворовских основаниях социальной философии. Очерки по философии марксизма, которые заканчиваются указанной статьей товарища Суворова, представляют из себя необыкновенно сильно действующий букет именно в силу коллективного характера книги. Когда перед вами выступают вместе и рядом Базаров, который говорит, что по Энгельсу чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Берман, объявляющий диалектику Маркса и Энгельса мистикой, Луначарский, договорившийся до религии, Юшкевич, вносящий логос в иррациональный поток данного, Богданов, называющий идеализм философией марксизма, Гельфанд, очищающий Дицгена от материализма, и, наконец, Суворов со статьей «Основания социальной философии», то вы сразу чувствуете дух новой линии. Количество перешло в качество. Ищущие, искавшие доселе порознь в отдельных статьях и книгах, выступили с настоящим пронунциаменто. Частные разногласия между ними стираются самым фактом коллективного выступления против, а не по философии марксизма, и реакционные черты махизма как течения становятся очевидными. Статья Суворова тем интереснее при таких обстоятельствах, что автор не империоманист и не империокритик, а просто реалист. Его сближает, следовательно, с остальной компанией не то, что отличает Базарова, Юшкевича, Богданова, как философов, а то, что общее всем и им против диалектического материализма. Сравнение социологических рассуждений этого реалиста с рассуждениями эмпириоманиста поможет нам обрисовать их общую тенденцию. Суворов пишет: «В градации законов, регулирующих мировой процесс, частные и сложные сводятся к общим и простым, и все они подчиняются универсальному закону развития, закону экономии сил». Сущность этого закона состоит в том, что всякая система сил тем более способна к сохранению и развитию, чем меньше в ней трата, чем больше накопление и чем лучше трата служит накоплению. Формы подвижного равновесия, издавна вызывавшие идею объективной целесообразности, солнечная система, круговорот земных явлений, процесс жизни – образуются и развиваются именно в силу сбережения и накопления присущей им энергии, в силу их внутренней экономии. Закон экономии сил является объединяющим и регулирующим началом всякого развития, неорганического, биологического и социального. Страница 293, курсив автора. Замечательно легко пекут универсальные законы наши позитивисты и реалисты. Жаль только, что законы-то эти ничуть не лучше тех, которые так же легко и быстро пек Евгений Дюринг. Универсальный закон Суворова – такая же бессодержательная, напыщенная фраза, как и универсальные законы Дюринга. Попробуйте применить этот закон к первой из трех указанных автором областей, к неорганическому развитию. Вы увидите, что никакой экономии сил, помимо закона сохранения и превращения энергии, сюда применить и притом универсально применить вам не удастся. А закон сохранения энергии автор уже выделил прочь, уже упомянул раньше, страница 292, как особый закон. Примечание. Открытие закона сохранения и превращения энергии, подготовленное всем ходом развития естествознания, в особенности работами Михаила Васильевича Ломоносова и ряда других ученых, было сделано в 40-е годы XIX века, работы Майера, Джоуля и Гельмгольца. Термин «энергия» в его современном значении был введен в 1853 году Ранкином, однако в общее употребление он вошел лишь в 70-е и 80-е годы. Вначале большинство физиков отнеслось критически к новому закону, но вскоре его справедливость была доказана для всех областей естествознания. Энгельс считал открытие закона сохранения и превращения энергии одним из важнейших достижений естествознания XIX века и рассматривал его как всеобщий закон природы, выражающий на языке физики единство материального мира. «Единство всего движения в природе, — писал он, — теперь уже не просто философское утверждение, а естественно-научный факт. Диалектика природы, 1955 год, издания, страница 155. Отдельные ученые ставили под сомнение всеобщий характер закона сохранения и превращения энергии, пытались истолковать его в духе идеализма. Так Эрнст Мах отказывался рассматривать его как всеобщий закон природы, считал, что он сводится к констатации причинной зависимости явлений. Оствальд считал закон сохранения и превращения энергии единственным всеобщим законом природы, пытался отрицать объективную реальность вещества, отбросить понятие материи, доказать, что энергия существует без материи, свести к энергии все явления природы, общества и мышления. Богданов пытался рассматривать общественные изменения как возрастание или уменьшение энергии. Ленин подверг критике энергетизм как одно из проявлений физического идеализма и показал принципиальную несостоятельность попыток перенесения законов естествознания на общественные явления. Дальнейшее развитие естествознания, исследование явлений микромира подтвердило всеобщий характер закона сохранения и превращения энергии. Характерно, что открытие закона сохранения и превращения энергии Суворов называет установлением основных положений энергетики. Слыхал ли наш реалист, желающий быть марксистом, что и вульгарные материалисты Бюхнер и компания, и диалектический материалист Энгельс считали этот закон установлением основных положений материализма? Подумал ли наш реалист, что значит эта разница? О нет, он просто перенял моду, повторил Оствальда и все тут. В том-то и беда, что подобные реалисты пасуют перед модой, тогда как Энгельс, например, усвоил новый для него термин «энергия» и стал употреблять его в 1885 году. Предисловие ко второму изданию «Антидюринга» и в 1888 году Людвиг Фейербах. Но употреблять наравне с понятиями «сила» и «движение» вперемешку с ними. Энгельс сумел обогатить свой материализм, усвоив новую терминологию. Реалисты и прочие путаники, схватив новый термин, не заметили разницы между материализмом и энергетикой. Что же осталось помимо этого закона в области неорганического развития? Где те дополнения или усложнения, или новые открытия, или новые факты, которые позволили автору видоизменить, усовершенствовать закон сохранения и превращения энергии в закон экономии сил? Никаких таких фактов или открытий нет, и Суворов не заикнулся даже об них. Он просто для ради важности, как говорил Тургеневский Базаров, размахнулся пером и махнул новый универсальный закон реально-монистической философии. «Знай наших! Чем мы хуже Дюринга?» Возьмите вторую область развития, биологическую. Универсален ли здесь при развитии организмов путем борьбы за существование и подбора закон экономии сил или закон расхищения сил? Не беда. Для реально-монистической философии можно понимать смысл универсального закона в одной области так, а в другой иначе, например, как развитие высших организмов из низших. Нужды нет, что универсальный закон становится от этого пустой фразой. Зато соблюден принцип монизма. А для третьей области, социальной, можно в третьем смысле понимать универсальный закон как развитие производительных сил. На то и универсальный закон, чтобы под него можно было подвести что угодно. Хотя общественная наука еще и молода, она уже имеет и прочный базис, и законченные обобщения. В XIX столетии она развилась до теоретической высоты, и это составляет главную заслугу Маркса. Он возвел социальную науку до степени социальной теории. Энгельс сказал, что Маркс превратил социализм из утопии в науку. Но Суворову этого мало. Примечание. Ленин, по-видимому, имеет в виду следующее место из работы Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке». Двумя великими открытиями, материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства посредством прибавочной стоимости, мы обязаны Марксу. Благодаря этим открытиям социализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, чтобы разработать эту науку дальше, во всех ее частностях и взаимосвязях. Маркс и Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том 2. Издание 1955 года. Страница 126. Будет покрепче, если мы еще от науки, а была социальная наука до Маркса, отличим теорию. Не беда, что развлечение выйдет бессмысленное. Установив основной закон социальной динамики, в силу которого эволюция производительных сил является определяющим началом всего хозяйственного и общественного развития, но развитие производительных сил соответствует росту производительности труда, относительному понижению траты и повышению накопления энергии. Видите, как плодотворна реально монистическая философия. Дано новое энергетическое обоснование марксизма. Это принцип экономический. Таким образом, Маркс в основу социальной теории положил принцип экономии сил. Это таким образом поистине бесподобно. Так как у Маркса есть политическая экономия, то по этому случаю давайте жевать слово «экономия», называя продукты жвачки реально монистической философией. Нет, Маркс не клал в основу своей теории никакого принципа экономии сил. Это пустяки, придуманные людьми, которым не дают спать лавры Евгения Дюринга. Маркс дал совершенно точное определение понятию «рост производительных сил» и изучал конкретный процесс этого роста. А Суворов придумал новое словечко для обозначения анализированного Марксом понятия и придумал очень неудачно, только запутав дело. Ибо что значит «экономия сил»? Как ее смерить? Как это понятие применять? Какие точные и определенные факты сюда подходят? Этого Суворов не объяснил, и нельзя этого объяснить, ибо это путаница. Слушайте дальше. Этот закон социальной экономии является не только принципом внутреннего единства социальной науки. Вы понимаете тут что-нибудь, читатель? Но и связующим звеном между социальной теорией и всеобщей теорией бытия. 294-я страница. Так-так, всеобщая теория бытия вновь открыта Суворовым после того, как ее много раз открывали в самых различных формах многочисленные представители философской схоластики. Поздравляем русских махеистов с новой всеобщей теорией бытия. Будем надеяться, что следующий свой коллективный труд они посвятят всецело обоснованию и развитию этого великого открытия. Какое изложение теории Маркса получается у нашего представителя реалистической или реально-монистической философии, видно из такого примера. В общем, производительные силы людей образуют генетическую градацию. Ух! И состоят из их трудовой энергии, подчиненных стихийных сил, культурно измененной природы и орудий труда, образующих производительную технику. По отношению к процессу труда эти силы выполняют чисто экономическую функцию. Они сберегают трудовую энергию и повышают производительность ее затрат. 298-я страница. Производительные силы выполняют экономическую функцию по отношению к процессу труда. Это все равно, как если бы сказать, жизненные силы выполняют жизненную функцию по отношению к процессу жизни. Это не изложение Маркса, а засорение марксизма невероятным словесным ссором. Всего этого ссора в статье Суворова не перечислить. Социализация класса выражается в росте его коллективной власти и над людьми, и над их собственностью. 313-я страница. Классовая борьба направлена к установлению форм равновесия между социальными силами. 322-я страница. Социальная рознь. Вражда и борьба по существу – явления отрицательные, противообщественные. Социальный прогресс по его основному содержанию есть рост общественности, социальной связи людей. 328-я страница. Можно заполнить томы такими коллекциями плоскостей. И заполняют ими томы представители буржуазной социологии, но выдавать это за философию марксизма Это уже чересчур. Будь статья Суворова опытом популяризации марксизма, ее нельзя бы было судить особенно строго. Всякий признал бы, что намерения автора благие, но опыт совсем неудачен, только и всего. Когда же группа махистов преподносит нам такую вещь под названием «Основание социальной философии», когда мы видим те же приемы развития марксизма в философских книжках Богданова, то получается неизбежно вывод о неразрывной связи реакционной гносеологии с реакционными потугами в социологии. Часть четвертая. Партии в философии и философские безголовцы. Нам осталось еще раз смотреть вопрос об отношении махизма к религии. Но этот вопрос расширяется до вопроса о том, есть ли вообще партии в философии и какое значение имеет беспартийность в философии. В течение всего предыдущего изложения на каждом из затронутых нами вопросов гносеологии, на каждом философском вопросе, поставленном новой физикой, мы прослеживали борьбу материализма и идеализма. За кучей новых терминологических ухищрений, за ссором гелертерской схоластики всегда, без исключения, мы находили две основные линии, два основных направления в решении философских вопросов. Взять ли за первичное природу, материю, физическое, внешний мир и считать вторичным сознание, дух, ощущение, опыт по распространенной в наше время терминологии, психическое и тому подобное. Вот тот коренной вопрос, который на деле продолжает разделять философов на два большие лагеря. Источник тысяч и тысяч ошибок и путаницы в этой области состоит именно в том, что за внешностью терминов, дефиниций, схоластических вывертов, словесных ухищрений просматривают эти две основные тенденции. Богданов, например, не хочет признать своего идеализма, потому что вместо метафизических, видите ли, понятий «природа и дух» он взял опытные, физическое и психическое. Словечко изменил. Гениальность Маркса и Энгельса состоит как раз в том, что в течение очень долгого периода, почти полустолетия, они развивали материализм, двигали вперед одно основное направление в философии, не топтались на повторение решенных уже гносеологических вопросов, а проводили последовательно, показывали, как надо проводить тот же материализм в области общественных наук, беспощадно отметая как ссор, вздор, напыщенную претенциозную галиматью, бесчисленные попытки открыть новую линию в философии, изобрести новое направление и так далее. Словесный характер подобных попыток, схоластическую игру в новые философские измы, засорение сути вопроса вычурными ухищрениями, неумение понять и ясно представить борьбу двух коренных гносеологических направлений. Вот что преследовали, травили Маркс и Энгельс в течение всей своей деятельности. Мы сказали, почти полустолетие. В самом деле, еще в 1843 году, когда Маркс только еще становился Марксом, то есть основателем социализма как науки, основателем современного материализма, неизмеримо более богатого содержанием и несравненно более последовательного, чем все предыдущие формы материализма, еще в то время Маркс с поразительной ясностью намечал коренные линии в философии. Грюн приводит письмо Маркса к Фейербаху от 20 октября 1843 года, Смотри «Маркс и Энгельс» из ранних произведений, издание 1956 года, страница 257-258. Где Маркс приглашает Фейербаха написать статью в немецко-французский ежегодник. Примечание. Издавался в Париже под редакцией Маркса и Руге на немецком языке. Вышел в свет только первый двойной выпуск в феврале 1844 года. В нем были опубликованы произведения Маркса к еврейскому вопросу, к критике гегелевской философии права введения, а также произведения Энгельса, наброски к критике политической экономии и положение Англии, Томас Карлейль, прошлое и настоящее. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 1, страницы 382 по 413, 414 по 429, 544 по 571, 572 по 597. Эти работы знаменуют окончательный переход Маркса и Энгельса к материализму и коммунизму. Главной причиной прекращения выхода журнала были принципиальные разногласия Маркса с буржуазным радикалом Руге. Грюн приводит письмо Маркса к Фейербаху от 20 октября 1843 года, где Маркс приглашает Фейербаха написать статью против Шеллинга. «Этот Шеллинг, пустой хвостун, — пишет Маркс, — со своими претензиями обнять и превзойти все прежние философские направления». Французским романтикам и мистикам Шеллинг говорит: «Я соединение философии и теологии». Французским материалистам: «Я соединение плоти и идеи». Французским скептикам: «Я разрушитель догматики». Примечание. Карл Грюн, Людвиг Фейербах, его переписка и литературное наследство, а также анализ его философского развития. Том 1, Лейпциг, 1874 год, страница 361. Примечание редакции. Что скептики, называются ли они юмистами или кантианцами или махистами в 20 веке, кричат против догматики и материализма и идеализма, Маркс видел уже тогда, и, не давая отвлечь себя одной из тысячи мизерных философских системок, он сумел через Фейербаха прямо встать на материалистическую дорогу против идеализма. 30 лет спустя, в послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала», Маркс также ясно и отчетливо противополагает свой материализм гегелевскому, то есть самому последовательному, самому развитому идеализму, презрительно отстраняя контовский позитивизм и объявляя жалкими эпигонами современных философов, которые мнят, что уничтожили Гегеля, на деле же вернулись к повторению догегелевских ошибок Канта и Юма. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 23, страницы 21-22. В письме к Кугельману от 27 июня 1870 года Маркс также презрительно третирует Бюхнера, Ланге, Дюринга, Фехнера и так далее за то, что они не сумели понять диалектики Гегеля и относятся к нему с пренебрежением. Примечание. Про позитивиста Бизли Маркс говорит в письме от 13 декабря 1870 года. Как последователь Конта он не может не выкидывать всяких вывертов. Сравните с этим оценку Энгельсом в 1892 году позитивистов а-ля Гексли. Возьмите, наконец, отдельные философские замечания Маркса в «Капитале» и в других сочинениях. Вы увидите неизменный основной мотив – настаивание на материализме и презрительные насмешки по адресу всякого затушевывания, всякой путаницы, всяких отступлений к идеализму. В этих двух коренных противоположениях вращаются все философские замечания Маркса. С точки зрения профессорской философии, в этой узости и односторонности и состоит их недостаток. На деле в этом нежелание считаться с ублюдочными прожектами примирения материализма и идеализма состоит величайшая заслуга Маркса, шедшего вперед по резко определенному философскому пути. Вполне в духе Маркса и в тесном сотрудничестве с ним Энгельс во всех своих философских работах коротко и ясно противополагает по всем вопросам материалистическую и идеалистическую линию, не беря всерьез ни в 1878, ни в 1888, ни в 1892 годах бесконечных потуг превзойти односторонность материализма и идеализма, провозгласить новую линию, какой бы то ни было позитивизм, реализм или прочий профессорский шарлатанизм. Всю борьбу с Дюрингом Энгельс провел целиком под лозунгом последовательного проведения материализма, обвиняя материалиста Дюринга за словесное засорение сути дела, за фразу, за приемы рассуждения, выражающие собой уступку идеализму, переход на позицию идеализма. Либо последовательный до конца материализм, либо ложь и путаница философского идеализма. Вот та постановка вопроса, которая дана в каждом параграфе антидюринга, и не заметить который могли только люди с мозгами, подпорченными уже реакционной профессорской философией. И вплоть до 1894 года, когда написано последнее предисловие к пересмотренному автором и дополненному последний раз антидюрингу, Энгельс, продолжая следить и за новой философией, и за новым естествознанием, продолжал с прежней решительностью настаивать на своей ясной и твердой позиции, отметая ссор новых систем и системок. Что Энгельс следил за новой философией, видно из Людвига Фейербаха. В предисловии 1888 года говорится даже о таком явлении, как возрождение классической немецкой философии в Англии и в Скандинавии. О господствующем же неокантианстве и юмизме у Энгельса нет, и в предисловии, и в тексте книги других слов, кроме самого крайнего презрения. Совершенно очевидно, что Энгельс, наблюдая повторение людной немецкой и английской философий старых до гегелевских ошибок кантианства и юмизма, готов был ждать добра даже от поворота в Англии и в Скандинавии к Гегелю. Примечание. Поворот к Гегелю во второй половине XIX века был характерен для развития буржуазной философии ряда европейских стран и США. В Англии он начался с выходом в свет в 1865 году книги Джона Гутчесона Стерлинга «The Secret of Hegel» – «Секрет Гегеля». В период перерастания до монополистического капитализма в империализм эмпирическая философия Иеремия Вентом, Джон Стюарт Милль, Герберт Спенсер с ее принципом этического индивидуализма уже не удовлетворяла интересы консервативных кругов английской буржуазии. Внимание ее идеологов привлек абсолютный идеализм Гегеля, открывавший широкие возможности для теоретического обоснования религии. Образовалось своеобразное философское направление, получившее название «англо-гегельянство», представители которого Грин, братья Эдуард и Джон Керт, Фрэнсис Брэдли и другие активно выступали против материализма и естествознания, особенно дарвинизма. Англо-гегельянцы использовали реакционные стороны учения Гегеля, в частности, понятие абсолютного духа, абсолюта. Под влиянием субъективно-идеалистической традиции Беркли и Юма они отказались от гегелевского рационализма, от его идеи развития. элементы гегелевской диалектики использовались только для софистического оправдания агностицизма. Брэдли, например, повторяя отчасти аргументацию Канта, из противоречивого характера человеческого мышления делал вывод о том, что оно движется лишь в области явлений, так как подлинная сущность бытия якобы не противоречива, гармонична, абсолютна. В области социологии англо-гегельянцы доказывали необходимость создания могущественного централизованного государства, которому были бы всецело подчинены интересы отдельных граждан. В скандинавских странах – Швеции, Норвегии, Дании – влияние философии Гегеля также возросло во второй половине XIX века. Попытку ее возрождения в Швеции сделал Иоганн Якоб Борелиус, противопоставивший гегельянство господствовавшей субъективно-идеалистической философии – Христофор Якоб Бострюм, Сигур Рибинг и другие. В Норвегии правые гегельянцы Маркус Якоб Монрад, Георг Вильгельм Линк и другие истолковывали философию Гегеля в духе мистицизма, отступая от ее рационализма, пытаясь подчинить науку религии. С тех же позиций гегелевская философия подвергалась критике в Дании, где она получила распространение еще при жизни Гегеля. Распространение гегелевской философии не привело к ее возрождению. Противоречивый характер философии Гегеля породил два противоположных направления в ее критике. Маркс и Энгельс, отчасти русские революционные демократы, развили ее революционную сторону – диалектику. Буржуазные эпигоны Гегеля развивали, главным образом в духе субъективного идеализма, различные стороны его консервативной философской системы. Последнее направление подготовило почву для возникновения в конце XIX – начале XX века неогегельянства, реакционного направления буржуазной философской мысли эпохи империализма, пытавшегося приспособить философию Гегеля к фашистской идеологии. Совершенно очевидно, что Энгельс, наблюдая повторение людной немецкой и английской философии старых догегелевских ошибок кантианства и юмизма, готов был ждать добра даже от поворота в Англии и в Скандинавии к Гегелю, надеясь, что крупный идеалист и диалектик поможет узреть мелкие идеалистические и метафизические заблуждения. Не вдаваясь в рассмотрение громадного количества оттенков неокантианства в Германии и юмизма в Англии, Энгельс отвергает с порога основное отступление их от материализма. Энгельс объявляет все направление и той, и другой школы научным шагом назад. И как он оценивает несомненно позитивистскую, с точки зрения ходячей терминологии, несомненно реалистическую тенденцию этих новокантианцев и юмистов, из которых, например, он не мог не знать Гексли. Тот позитивизм и тот реализм, который прельщал и прельщает бесконечное число путаников, Энгельс объявлял в лучшем случае филистерским приемом тайком протаскивать материализм, публично разнося его и отрекаясь от него. Смотри Маркс и Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2, издание 1955 года, страница 340. Достаточно хоть капельку подумать над такой оценкой Гексли, самого крупного естествоиспытателя и несравненно более реалистичного реалиста и позитивного позитивиста, чем Маха, Винариус и компания, чтобы понять, с каким презрением встретил бы Энгельс теперешнее увлечение кучки марксистов новейшим позитивизмом или новейшим реализмом и тому подобное. Маркс и Энгельс от начала и до конца были партийными в философии, умели открывать отступления от материализма и поблажки идеализму и фидеизму во всех и всяческих новейших направлениях. Поэтому исключительно с точки зрения выдержанности материализма оценивали они Гексли. Поэтому Фейербаха упрекали они за то, что он не провел материализма до конца, за то, что он отрекался от материализма из-за ошибок отдельных материалистов, за то, что он воевал с религией в целях подновления или сочинения новой религии, за то, что он не умел в социологии отделаться от идеалистической фразы и стать материалистом. И эту величайшую и самую ценную традицию своих учителей вполне оценил и перенял Дицген, каковы бы ни были его частные ошибки в изложении диалектического материализма. Много грешил Дицген своими неловкими отступлениями от материализма, но никогда не пытался он принципиально отделиться от него, выкинуть новое знамя. Всегда в решительный момент заявлял он твердо и категорически: «Я материалист, наша философия есть материалистическая». «Из всех партий, — справедливо говорил наш Иосиф Дицген, — самая гнусная есть партия середины. Как в политике партии все более и более группируются в два только лагеря, так и наука делится на два основных класса. Там метафизики, здесь физики и материалисты». И здесь неловкое, неточное выражение. Вместо «метафизики» надо было сказать «идеалисты», и Дицген сам противополагает в других местах метафизиков диалектикам. Промежуточные элементы и примиренческие шарлатаны со всяческими кличками, спиритуалисты, сенсуалисты, реалисты и так далее, падают на своем пути то в то, то в другое течение. Мы требуем решительности, мы хотим ясности. Идеалистами. Примечание. Заметьте, что Иосиф Дицген уже поправился и объяснил точнее, какова партия врагов материализма. Идеалистами называют себя реакционные мракобесы, а материалистами должны называться все те, которые стремятся к освобождению человеческого ума от метафизической тарабарщины. Если мы сравним обе партии с прочным и текучим, то посредине лежит нечто кашеподобное. Смотри статью «Социал-демократическая философия», написанная в 1876 году. «Мелкие философские работы», 1903 год, страница 135, примечание редакции. Правда, реалисты и тому подобное, а в том числе и позитивисты, махисты и так далее, все это жалкая кашица. Презренная партия середины в философии – путающая по каждому отдельному вопросу материалистическое и идеалистическое направление. Попытки выскочить из этих двух коренных направлений в философии не содержат в себе ничего, кроме примиренческого шарлатанства. Что научная поповщина идеалистической философии есть простое преддверие прямой поповщины, в этом для Иосифа Дицгена не было и тени сомнения. «Научная поповщина, — писал он, — серьезнейшим образом стремится пособить религиозной поповщине. В особенности область теории познания, непонимание человеческого духа является такой вшивой ямой, в которой кладет яйца и та, и другая поповщина. Дипломированные лакеи с речами об идеальных благах, отупляющие народ при помощи вымученного идеализма». Вот что такое профессора философии для Иосифа Дицгена. Как у боженьки антипод дьявол, так у поповского профессора материалист. Теория познания материализма является универсальным оружием против религиозной веры. И не только против всем известной настоящей обыкновенной религии попов, но и против очищенной, возвышенной профессорской религии опьянелых идеалистов. По сравнению с половинчатостью свободомыслящих профессоров, Дицген готов был предпочесть религиозную честность. Там есть система, там есть люди цельные, не разрывающие теории и практики. Философия не наука, а средство защиты от социал-демократии для господ профессоров. Те, кто зовут себя философами, профессора и приват-доценты, все тонут, несмотря на свое свободомыслие, более или менее в предрассудках, в мистике. Все составляют по отношению к социал-демократии одну реакционную массу. Чтобы идти по верному пути, не давая никаким религиозным и философским нелепостям сбивать себя, надо изучать неверный путь неверных путей – философию. И посмотрите теперь с точки зрения партий в философии на Махаявинариуса с их школой. О, эти господа хвалятся своей беспартийностью, и если есть у них антипод, то только один и только материалист. Через все писания всех махистов красной нитью проходит тупоумная претензия подняться выше материализма и идеализма, превзойти это устарелое противоположение. А на деле вся эта братья ежеминутно оступается в идеализм, ведя сплошную и неуклонную борьбу с материализмом. Утонченные гносеологические выверты какого-нибудь Авинариуса остаются профессорским измышлением, попыткой основать маленькую свою философскую секту, а на деле в общей обстановке борьбы идей и направлений современного общества объективная роль этих гносеологических ухищрений одна и только одна. Расчищать дорогу идеализму и фидеизму, служить им верную службу. Не случайность же в самом деле, что за маленькую школку эмпириокритиков хватаются и английские спиритуалисты вроде Уорда, и французские неокритицисты, хвалящие Маха за борьбу с материализмом, и немецкие имманенты. Формула Иосифа Дицгена «дипломированные лакеи фидеизма» не в бровь, а в глаз бьет Маха и Авинариуса и всю их школу. Примечание. Вот еще пример того, как широко распространенные течения реакционной буржуазной философии на деле используют махизм. Едва ли не последней модой самоновейшей американской философии является прагматизм. От греческого прагма – дело, действие, философия действия. Прагматизм – субъективно-идеалистическое направление буржуазной, главным образом американской философии эпохи империализма. Возник в конце 70-х годов XIX века в США как отражение специфических черт развития американского капитализма, сменив господствовавшую религиозную философию. Основные положения прагматизма были сформулированы Чарльзом Пирсом как самостоятельное философское течение. Он оформился в конце XIX – начале XX века в работах Уильяма Джеймса и Фердинанда Шиллера. Дальнейшее развитие прагматизм получил в инструментализме Джона Дьюи. Центральной проблемой философии прагматисты считают проблему достижения истинного знания, однако самое понятие истины они совершенно извращают. Уже Пирс рассматривал познание как чисто психологический, субъективный процесс достижения верования. Джеймс подменял понятие истинности, то есть объективно верного отражения действительности в сознании, понятием полезности, успеха, выгоды, С его точки зрения, любые понятия, в том числе и религиозные, истинны в той мере, в какой они полезны. Еще дальше пошел Дьюи, объявивший все научные теории, все нравственные принципы и социальные учреждения лишь инструментами для достижения личной цели индивидуума. Критерием истинности, полезности знания прагматисты считают опыт, понимаемый не как общественная практика человека, а как непрерывный поток индивидуальных переживаний, субъективных явлений сознания. Этот опыт они рассматривают как единственную реальность, объявляя понятия материи и духа устаревшими. Как и махисты, прагматисты претендуют на создание третьей линии в философии, пытаются стать выше материализма и идеализма, отстаивая на деле одну из разновидностей идеализма. Материалистическому монизму прагматизм противопоставляет точку зрения плюрализма, согласно которой во Вселенной нет никакой внутренней связи, никакой закономерности. Она подобна мозаичной картине, которую каждый человек составляет по-своему, из своих индивидуальных переживаний. Поэтому, исходя из потребностей данного момента, прагматизм считает возможным одному и тому же факту давать различные, даже противоречивые объяснения. Какая-либо последовательность объявляется ненужной, если человеку выгодно. Он может быть детерминистом или индетерминистом, может признавать или отрицать существование Бога и тому подобное. Опираясь на субъективно-идеалистическую традицию английской философии от Беркли и Юма до Джона Стюарта Милля, используя отдельные стороны учений Канта, Маха и Авенариуса, Ницше и Анри Бергсона, американские прагматисты создали одно из самых реакционных философских течений современности, являющееся удобной формой теоретической защиты интересов империалистической буржуазии. Именно поэтому прагматизм получил очень широкое распространение в США, стал почти официальной американской философией. Сторонники прагматизма в различное время имелись в Англии, Италии, Германии, Франции, Чехословакии и других странах. О прагматизме говорят философские журналы едва ли не более всего. Прагматизм высмеивает метафизику и материализма, и идеализма, превозносит опыт, и только опыт признает единственным критерием практику, ссылается на позитивистское течение вообще, опирается специально на Оствальда, Маха, Пирсона, Пуанкаре, Дюгема, на то, что наука – не есть абсолютная копия реальности, и преблагополучно выводят из-за всего этого Бога в целях практических. Только для практики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пределы опыта. Сравни Уильям Джеймс, прагматизм, новое название для некоторых старых путей мышления, Нью-Йорк и Лондон, 1907 год, страница 57 и 106 особенно, примечание редакции. Различия между махизмом и прагматизмом также ничтожны и десятистепенны с точки зрения материализма, как различия между эмпириокритицизмом и эмпириоманизмом. Сравните хотя бы богдановское и прагматистское определение истины. Истина для прагматиста есть родовое понятие для всяческого рода определенных рабочих ценностей – working values – в опыте. Там же страница 68. Несчастье русских махистов, вздумавших примирять махизм с марксизмом, в том и состоит, что они доверились раз реакционным профессорам философии и, доверившись, покатились по наклонной плоскости. Приемы сочинения разных попыток развить и дополнить Маркса были очень нехитры. Прочтут Оствальда, поверят Оствальду, перескажут Оствальда. Назовут это марксизмом. Прочтут Маха, поверят Маху, перескажут Маха. Назовут это марксизмом. Прочтут Пуанкаре, поверят Пуанкаре, перескажут Пуанкаре. Назовут это марксизмом. Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии. Почему? По той же причине, по которой ни единому профессору политической экономии, способному давать самые ценные работы в области фактических специальных исследований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об общей теории политической экономии. Ибо это последнее – такая же партийная наука в современном обществе, как и гносеология. В общем и целом профессора-экономисты – ничто иное, как ученые-приказчики класса капиталистов, и профессора философии – ученые-приказчики теологов. Задача марксистов и тут, и там – суметь усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими приказчиками. Вы не сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, не пользуясь трудами этих приказчиков, и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией враждебных нам сил и классов. Вот этого-то и не сумели наши махисты, рабски следующие за реакционной профессорской философии. «Может быть, мы заблуждаемся, но мы ищем», — писал от имени авторов очерков Луначарский. «Не вы ищете, а вас ищут. Вот в чем беда. Не вы подходите с вашей, то есть марксистской, ибо вы желаете быть марксистами, точки зрения к каждому повороту буржуазно-философской моды, а к вам подходит эта мода, вам навязывает она свои подделки во вкусе идеализма. Сегодня а-ля Оствальд, завтра а-ля Мах, послезавтра а-ля Пуанкаре. Те глупенькие теоретические ухищрения с энергетикой, с элементами, интроекцией и тому подобное, которым вы наивно верите, остаются в пределах узенькой, миниатюрной школки, а идейная общественная тенденция этих ухищрений улавливается сразу уордами, неокритицистами, имманентами, Лопатинами, прагматистами и служит свою службу. Увлечение эмпириокритицизмом и физическим идеализмом так же быстро проходит, как увлечение неокантианством и физиологическим идеализмом, а фидеизм с каждого такого увлечения берет себе добычу. На тысячи ладов видоизменяя свои ухищрения в пользу философского идеализма. Отношение к религии и отношение к естествознанию превосходно иллюстрируют это действительное классовое использование буржуазной реакции эмпириокритицизма. Возьмите первый вопрос. Не полагаете ли вы, что это случайность, если в коллективном труде против философии марксизма Луначарский договорился до обожествления высших человеческих потенций, до религиозного атеизма и тому подобное? Примечание. Очерки, страница 157-159 в «Заграничной газете». Тот же автор говорит о научном социализме в его религиозном значении, номер 3, страница 5. А в «Образовании» 1908 года, номер 1, страница 164, он прямо пишет: «Давно зреет во мне новая религия». Если вы полагаете так, то исключительно в силу того, что русские махисты неверно осведомили публику насчет всего махистского течения в Европе и отношения этого течения к религии. Не только нет в этом отношении ничего подобного отношению Маркса, Энгельса, Дитцгена, даже Фейербаха, а есть прямо обратное, начиная с заявлений Петцольта: «Эмпириокритицизм не противоречит ни теизму, ни атеизму». Введение в философию чистого опыта, том 1, 351 страница. Или Маха: «Религиозные мнения – частное дело», французский перевод, страница 434. И кончая прямым фидеизмом, прямым черносотенством и Корнелиуса, который расхваливает Маха и которого расхваливает Мах, и Каруса, и всех имманентов. Нейтральность философа в этом вопросе уже есть лакейство пред фидеизмом. А дальше нейтральности не поднимаются и не могут подняться Мах и Авенариус в силу исходных пунктов своей гносеологии. Раз вы отрицаете объективную реальность, данную нам в ощущении, вы уже потеряли всякое оружие против фидеизма, ибо вы уже скатились к агностицизму или субъективизму, а это для него только и нужно. Если чувственный мир есть объективная реальность, всякой другой реальности или квазиреальности, вспомните, что Базаров поверил реализму имманентов, объявляющих Бога реальным понятием, закрыта дверь. Если мир есть движущаяся материя, ее можно и должно бесконечно изучать в бесконечно сложных и детальных проявлениях и разветвлениях этого движения. Движение этой материи, но вне ее, вне физического внешнего мира, знакомого всем и каждому, ничего быть не может. И вражда к материализму, тучи клевет на материалистов, все это в цивилизованной и демократической Европе порядок дня. Все это продолжается до сих пор. Все это скрывается от публики русскими махистами, которые ни единого раза не попытались просто даже сопоставить выходок против материализма Маха, Авенариуса, Петцольта и компании с заявлениями в пользу материализма Фейербаха, Маркса, Энгельса, Иосифа Дитцгена. Но укрывательство отношений Маха и Авенариуса к фидеизму ничему не поможет. Факты говорят за себя. Никакие усилия в мире не оторвут этих реакционных профессоров от того позорного столба, к которому пригвоздили их поцелуи Уорда, неокритицистов, Шуппе, Шуберта, Зольдерна, Леклера, прагматистов и так далее. И влияние названных сейчас лиц как философов и профессоров, распространенность их идей в образованной, то есть буржуазной публике, специальная литература, созданная ими, в десятеро шире и богаче, чем специальная школка Маха и Авенариуса. Школка служит кому надо, школкой пользуются как надо. Позорные вещи, до которых опустился Луначарский, не исключение, а порождение эмпириокритицизма и русского, и немецкого. Нельзя защищать их хорошими намерениями автора, особым смыслом его слов. Будь это прямой и обычный, то есть непосредственно фидеистический смысл, мы не стали бы и разговаривать с автором, ибо не нашлось бы, наверное, ни одного марксиста, для которого подобные заявления не приравнивали бы всецело Анатолия Луначарского к Петру Струве. Если этого нет, а этого еще нет, то исключительно потому, что мы видим особый смысл и воюем, пока еще есть почва, для товарищеской войны. В том-то и позор заявлений Луначарского, что он мог связать их с своими хорошими намерениями. В том-то и зло его теории, что она допускает такие средства или такие выводы в осуществление благих намерений. В том-то и беда, что благие намерения остаются в лучшем случае субъективным делом Карпа, Петра, Сидора, а общественное значение подобных заявлений безусловно и неоспоримо, и никакими оговорками и разъяснениями ослаблено быть не может. Надо быть слепым, чтобы не видеть идейного родства между обожествлением высших человеческих потенций Луначарского и всеобщей подстановкой психического под всю физическую природу Богданова. Это одна и та же мысль, выраженная в одном случае преимущественно с точки зрения эстетической, в другом – гносеологической. Подстановка, молча и, с другой стороны, подходя к делу, уже обожествляет высшие человеческие потенции, отрывая психическое от человека и подставляя необъятно расширенное, абстрактное, божественно мертвое, психическое вообще под всю физическую природу. А логос Юшкевича, вносимый в иррациональный поток данного, коготок увяз, всей птичке пропасть, а наши махисты все увязли в идеализме, то есть ослабленном, утонченном фидеизме, увязли с того самого момента, как взяли ощущение не в качестве образа внешнего мира, а в качестве особого элемента. Ничье ощущение, ничья психика, ничей дух, ничья воля к этому неизбежно скатиться, если не признавать материалистической теории отражения сознанием человека объективно реального внешнего мира.